Глава 7. «Ну что, избавились, наконец, от своего подопечного, Виталий Валентинович? Хотя бы временно?» Андропов, чувствующий себя лучше после каждой проведенной процедуры гемодиализа, с усмешкой смотрел на бледного подчиненного, который уже год как пытался избавиться от надзора над Добряшовым. Но все, кому он предлагал передать шефство над этим вечным геморроем, тут же убегали прочь, поскольку об Иване в целом по комитету такие слухи ходили, что даже просто с ним здороваться за руку считалось плохой приметой. За эти годы он успел натворить такого, что обычного человека наверняка давно бы сослали куда-нибудь далеко или вообще расстреляли, но с ним всегда было это большое «но». Какая-то сверхъестественная чувствительность к любой гнили в людях и их поступках каждый раз позволяла ему приносить в КГБ очередную кость, разжевывая которую можно было подавиться даже такому могущественному ведомству, как его. Вот и в этот раз его попросили просто посмотреть доклады аналитиков по происходящим или будущим событиям. И что в итоге? Он по косвенным признакам выявил в рядах ГРУ предателя, да еще какого. Вся контрразведка КГБ теперь хваталась за голову. Только представляя себе объемы той информации, которую полковник Поляков мог сдать американцам за годы своей работы в различных направлениях ГРУ. Начавшаяся разработка по нему, когда предположения Ивана подтвердились, держалась в строжайшем секрете, поскольку это мог быть такой удар по Министерству обороны, после которого нынешний министр Андрей Гречко мог и не опомниться. Андропову, который с ним находился в конфликте, как, впрочем, и со всеми остальными друзьями Брежнева, это было только на руку. А следовательно, операцию по поимке и разоблачению двойного агента нужно было провести максимально надежно и правильно, чтобы комар носа не подточил. Генерал-лейтенант, к которому он обратился с вопросом, схватился руками за голову. «Он пошел в американское посольство и написал благодарственное письмо в ЦРУ», — простонал он. «Представляете себе, Юрий Владимирович, советский гражданин идет по своей воле в американское посольство и благодарит ЦРУ. Кому вообще могла прийти в голову подобная идея?» Андропов хмыкнул, поскольку кроме Добряшова вряд ли кто осуществил бы этот самоубийственный акт. «Но главное, это не конец истории». Виталий Валентинович достал из кармана письмо и положил его на стол. «Вот, полюбуйтесь, сегодня принесли. Там, оказывается, тоже имеются любители пошутить». Председатель КГБ аккуратно взял в руки вскрытое, проверенное на отсутствие всяких сюрпризов письмо и прочитал, кому оно было адресовано. Ивану Добряшову от ЦРУ. И всего одна строчка на гербовом листе американского ведомства внутри. «Благодарим за сотрудничество». «Представляю лица тех, кто его проверял», — покачал головой Андропов, кладя письмо вместе с конвертом в большую хрустальную пепельницу, стоявшую на столе специально для подобных случаев, и поджег документ. Оба посмотрели, как желтое пламя жадно пожирает бумагу. «Ну так что по остальному, Виталий Валентинович?» «Он, наконец, допечатал на машинке свои мысли по всем выданным нами событиям. Я его сегодня лично усадил на самолет, отправив в Сочи», — ответил тот. «А то после его похода в американское посольство пришлось увеличить время его нахождения в Москве еще на пару недель. Хотя первоначально мы хотели избавиться от него как можно быстрее. Есть что интересное? Аналитики пока смотрят, но кое-что да, есть. Особенно это касается Афганистана», — кивнул генерал-лейтенант. «Очень интересные выкладки по ситуации там накидал Иван. Думаю, вам стоит их посмотреть, Юрий Владимирович». «Хорошо, завтра после обеда найду для вас время», — согласился председатель КГБ. Среди летящих со мной в самолете я выделялся словно белая ворона. Легкая куртка «Адидас», белое поло, потертые джинсы и белые же кроссовки, тоже немецкой фирмы. К тому же вместо огромных чемоданов, как было у всех остальных, более скромно одетых граждан, из всех вещей у меня имелся только небольшой спортивный рюкзак. На меня, конечно, косились, недоумевая, кто это, но некоторые узнавали, шепотом на ухо рассказывая остальным. Так что неудивительно, едва я только первым вышел из аэропорта Адлера, на меня, словно на упавшую 100-рублевую купюру, бросились сразу с десяток таксистов. Я выбрал самого наглого армянина, поскольку он точно мог знать все злачные места города. «Санаторий Светлана», — сказал я, когда он, открыв дверь, усадил меня в «Волгу». Едва мы тронулись, как тут же запахло ненавистным бензином. Я попросил остановиться и пересел на переднее сиденье. «Отдыхать к нам? Или по работе?» Начал он тут же разговор, косясь на мой небольшой рюкзак. «И то, и другое», — я пожал плечами. «Могу показать, где можно у нас познакомиться с самыми красивыми девушками». Тут же забросил он крючок. да и в картишки перекинуться. Обязательно, но позже, спокойно сказал я, вызвав у него легкий ступор таким необычным ответом. Если хотите, я могу вас по городу покатать, покажу самые лучшие места. Наконец он собрался с мыслями. Знаете, давайте. Перешел я к реализации первой части своего плана. Покажите мне лучшие ваши рестораны, санатории, да и, в принципе, чем можно себя развлечь. Армянин тут же обрадовался и начал трещать без умолку, возя по городу, в котором наступало утро, а людей на тротуарах появлялось все больше и больше. Когда солнечные лучи стали ощутимо пригревать, я снял с себя куртку. «Хорошая у вас одежда, явно заграничная», — прервал он поток сознания. «Интересует продажа или покупка?» «Давайте закончим с экскурсией», — хмыкнул я. «Потом дойдем и до этого». Почувствовав себя, видимо, Вергилием, который показывает Данте ад, таксист пару часов возил меня и демонстрировал все, что знал, явно рассчитывая на хорошие чаевые. Когда он, наконец, выдохся и сказал, что из основного, наверное, все, я попросил его ехать в мой санаторий. И когда мы туда прибыли, протянул ему сотенную купюру, при виде которой у него расширились глаза. «Запишите номер, гражданин», — тут же предложил он. «Если хотите хорошего водителя, я всегда буду в вашем распоряжении». Я, конечно же, записал его, и мы, полностью довольные друг другом, расстались. Пройдя на стойку регистрации, я увидел там скучающую женщину-администратора, которая ответила на мой вопрос о заселении, чтобы я подождал до 10 часов. Я молча достал 10 рублей, положил их на стойку и спросил, не сможет ли она показать мне лучший их номер. Настроение у нее резко пошло вверх. Деньги моментально исчезли в ее руке. Бросив свой пост, она, сняв с доски позади себя 3 ключа, с прикрепленными к ним большими кругляшами из дерева, на которых были выжжены цифры, повела меня к лифту. «Вы откуда к нам?» — неискренне улыбнулась она, явно стараясь мне угодить. «Из Москвы», — ответил ей тем же. «Решил, что пора посмотреть ваш гостеприимный город, а то все работа да работа». «Ах, как я вас понимаю», — закивала она. «Сама живу здесь всю жизнь, а на море, до которого 100 метров, никак не могу добраться». Под ее стенанием мы и обошли номера, которые лучшими можно было назвать с огромной натяжкой. Хотя, возможно, по советским меркам так и было. Поэтому я взял тот, что хотя бы с видом на море, и доплатил за его бронирование 100 рублей. Сам же он мне обошелся на месяц еще в 300. Я специально снял на такой длительный срок, чтобы запомниться администратору, которая была теперь по-настоящему счастлива от такого постояльца. Видимо, часть из отданной мной суммы отойдет ей. «Наш пляж «Жемчужина» считается лучшим в Сочи», — напоследок сказала она. «У нас в основном живут приличные люди, но на пляже лучше не садиться играть в карты». «Что так?» — деланно удивился я. «Сама я не видела, но, говорят, там крутятся разные несознательные личности, мешают отдыху граждан», — увильнула она от прямого ответа. «Спасибо вам», — я сделал паузу. «Нина Андреевна», — правильно поняла она мою заминку. «Спасибо вам, Нина Андреевна». Я достал еще 10 рублей и протянул ей. «А еда тут общая? Или можно устроить отдельный столик для приличной публики?» «Ай!» Улыбка ее стала еще шире. «Я попробую зарезервировать персональный столик. Только, боюсь, парни, работающие в ресторане при гостинице, могут мне и отказать». «Я все прекрасно понимаю, Нина Андреевна», — улыбнулся я ей. «Узнайте, пожалуйста, у них, какую сумму мне обойдется их согласие. И, что более важно, лучшая еда». «Через час откроется ресторан, и я вернусь к вам с ответом». Женщина тепло мне улыбнулась и вышла из номера. Ну вот, хоть Сочи ничуть не изменился. Я прямо в одежде упал на двуспальную кровать в номере. Только приехал, и уже все разводят на деньги лоха. Все как и в мое время. Администратор пришла ко мне, и правда, через час, аккуратно постучав, а зайдя после разрешения, тихо сказала, что за 100 рублей мне обеспечат резерв любого столика, кроме уже занятых другими такими же культурными постояльцами. За 200 я смогу питаться по отдельному меню, за 300 же смогу сам заказывать заранее то, что хочу. Повар приготовит мне требуемое. Главное, чтобы я позвонил на кухню и сказал об этом хотя бы за час до того, как буду спускаться в ресторан. Я достал кожаный кошелек, при виде наличности в котором у девушки расширились глаза, и отсчитал оттуда 500 рублей. «Предупредите парней, что если я буду разочарован кухней, то могу позвонить своему руководству в Москву». Протянул я ей 5 сотенных бумажек. «Не думаю, что скандалы кому-то из нас нужны, правда ведь?» «Какие скандалы?» — всплеснула она руками, когда деньги из моих рук снова пропали. «Все будет по высшему разряду, не волнуйтесь. У нас сейчас отдыхают генералы, известные певцы и музыканты. Ни от кого не было жалоб на плохое обслуживание или еду». «Ну вот и отлично, Нина Андреевна», — улыбнулся я. «Но мои слова в ресторан передайте». «Конечно». Она понятливо улыбнулась. «Обязательно». «Спасибо. Тогда я переоденусь, приму душ и спущусь на завтрак. Пусть приготовят мне что-нибудь не сильно тяжелое для желудка», — попросил ее я. «И еще мне нужно звонок в Москву сделать. Можно будет организовать это от вас, чтобы не ходить далеко?» «Это будет чуть дороже стоить, чем на почте», — предупредила она меня. Но, поймав мою ироничную улыбку, тут же поправилась. «Конечно, приходите, я все обеспечу, и другим своим сменщикам обязательно скажу о вас». «Благодарю вас, Нина Андреевна. Как редко можно в наше время встретить понимающего человека», — попрощался я с ней. Буквально через час, когда я спустился вниз и выбрал столик для себя, большинство обслуживающего персонала санатория было про меня уже в курсе. Ко мне бросались все, стоило только попросить, иногда даже в ущерб простым отдыхающим. И я никого из них не разочаровывал. Если мне и правда угождали, то 3 рубля, а то 5, терялись в руках заботливых людей. Позавтракав легким овощным салатом и яичницей с ветчиной, я запил все неплохим кофе и, кивком поблагодарив официантов, отправился звонить. «Дима!» — спросил я, услышав знакомый голос. «Да, Иван, привет. Сидел, ждал твоего звонка, как отговаривались». «Ну что, вы разобрали накопившиеся письма?» «Ты специально копил 5 мешков, чтобы мы в этом погрязли», — недовольно буркнул он. «Дима!» «Разобрали!» — поспешил он не раздражать меня. «Как ты и говорил, в большинстве оскорблений и маты, но есть и просьба о помощи, то детским домам, то школам. Видимо, твои пламенные речи в поездке по стране дали свой результат. Многие обращаются за помощью». «Что-то интересное есть по нашему делу?» — спросил я, хотя и так знал, что есть, поскольку сам попросил Иру написать их и положил в мешки с общей корреспонденцией, которые натаскали ко мне почтальоны. «Да, Женя нашел одно из Невинномысска», — сказал он. «Тебе пишет мама пропавшего там Николая Добрышева, что ее сын исчез 5 лет назад, а милиция не делает вообще ничего, чтобы его найти. Просит помочь ей. А я нашел письмо из Новошахтинска», — продолжил он. «Написано неровным детским почерком, что учитель, некто Андрей Романович Чикатило, приставал к ней во время дополнительных уроков. Она жаловалась другим воспитателям школы-интерната, директору, но никто не послушал. Хотя тоже происходило и с ее подругами». «Отлично. Возьми из моей заначки деньги. Купи билеты ко мне и обратно на завтра. Я встречу тебя, заберу их», — попросил я его. «Если что еще будет интересного, пиши телеграмму. Я надолго остановился в этом санатории». «Договорились. Хорошего отдыха», — иронично сказал он.